Появление Христа среди еврейского народа, предсказанное Моисеем и другими пророками, имело целью завершить дело Моисея. Христос явился, чтобы смягчить те жестокие и суровые черты единого Бога, какие вынужден был Моисей начертать для еврейского народа. Вместо сурового и карающего мстителя, данного Моисеем, Христос дал понятие о Боге любвеобильным и всепрощающим. Вместо «око за око и зуб за зуб», цитата, «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Матфей 5:44. Помимо этой главной цели – дать более возвышенное, соответствующее развитию людей понятие о едином Боге, появление Христа среди еврейского народа имело целью освободить народ не от иго римлян, как полагали евреи, но от иго закона имело целью ослабить те цепи ритуалов, обрядов и правил, которыми Моисей сковал некультурного и полудикого Израиля. Руководители еврейского народа не поняли освободительной миссии Христа. За обличение их духовного лицемерия, за обличение искажения и злотолкования ими основ учения, и за то, что он хотел освободить их от рабства ритуалов и обрядов, они осудили его на смерть за нарушение этих обрядов. Принесением крестной жертвы Христа отменялись жертвоприношения при храмах, сопровождавшиеся убиванием многих тысяч голов скота ежегодно. Но хотя евреи не приняли этой жертвы, то, что было решено в высших планах бытия высшими силами, должно было исполниться вне зависимости от желания или нежелания, от принятия или непринятия людьми этой жертвы. Не стало самостоятельного еврейского народа, не стало иерусалимского храма, в котором приносились жертвы. Осталась лишь одна стена от него – стена плач, перед которой евреи до сих пор оплакивают свое недомыслие. Непринятием учения Христа евреи исключили себя из духовной эволюции. Ярмо, наложенное на полудикий кочевой народ Моисеем за много столетий до Рождества Христова, затянутое толкователями учения Моисея еще туже, несут считающие себя культурными людьми представители этого народа по сей день. В этом заключается карма еврейского народа. Точно так же, как непринятие очищенного учения Будды и изгнание браминами буддизма из Индии породило печальную карму Индии, вергнув индусский народ в неисчислимые бедствия и в беспросветное, неслыханное рабство своих жрецов. В настоящее время наступила очередь христианскому миру сделать выбор своей кармы. Примут христиане, очищенное от заблуждений новое учение, сделают небывалое в истории Земли продвижение в своей эволюции. Не примут, на многие тысячелетия, подобно евреям, отстанут. Таким образом, из сказанного вытекает, что понятие людей о Боге эволюционирует вместе с эволюцией человечества. Чем выше культура людей, тем возвышеннее понятие их о том высшем начале, которое люди называют Богом. Единобожие нужно признать более высокой ступенью понимания Бога, нежели многобожие. Понятие о Боге, данное Христом, выше понятия о Боге, данного Моисеем. Следовательно, то или иное понимание и почитание Бога не есть нечто неизменное, нечто постоянное, но, находясь в прямом соответствии с нашим развитием, есть величина меняющаяся и преходящая. Но не знающий законов эволюции человек придерживается на этот счет воззрений противоположных. Он полагает, что верность до смерти той вере, в которой человек родился, есть достоинство и заслуга. Изменивший вере своих дедов и отцов клеймится позорным названием отступника и ренегат. Когда людям приходится менять свое понимание Бога и связанное с ним религиозное учение на другое, они делают из этого требования эволюции трагедию. Перемена понимания Бога приравнивается к измене Богу и измене вере своих дедов и отцов. Но изменить Богу можно было бы лишь в том случае, если бы было много богов, но раз Бог один, то как можно ему изменить? Что касается измены вере дедов и отцов, то верность вере дедов и отцов есть хорошее качество до известного предела, лишь до той поры, пока не происходит, как в наше время, подъем сознания человечества на более высокую ступень. Тогда усердие к вере дедов и отцов превращается в невежество, в котором всегда усердие больше, нежели разума.